делает все покупки, шашлыки готовит такие, какие вам и в Арагве не подадут, а об устройстве на работу и заикнуться нельзя. Говорит, у меня дел и так полно. От любопытства у Дау разгорелись глаза. Да, странно, но вы ведь не собираетесь его бросать? Ни за что. Значит, все в порядке. Однажды знакомый из провинции рассказал Ландау о молодом переводчике, который хвастался, что в него до самозабвения влюблена молоденькая девушка из продовольственного магазина, что она приносит ему еду, бродит под его окнами. Дау помрачнел. «И вы ничего ему не сказали?» «Нет». «Зря. Я бы сказал. Не стыдно обирать продавщиц. Но девочка тоже хороша. Могла бы быть поумнее. Но она влюблена и не видит обмана. Винить ее нельзя. Трудности есть у всех. И пока человек жив, он должен бороться. Ведь жизнь — это действительно борьба. Уйти от этого никому не дано». Чувствуя, что ему удается убедить свою знакомую, Дау продолжал. «Избавиться от предрассудков очень трудно. Многим просто лень от них избавиться. А позаботиться о том, чтобы объяснить вред предрассудков людям, которые этого не понимают, и подавно лень. Еще Пушкин заметил, что мы ленивы и нелюбопытны». Балагана, если употребить его собственное выражение, Дау терпеть не мог. Он любил юмор, остроумие и веселье. Его чувство юмора сказывалось иногда даже не в содержании фразы, а в том, как он ее произносил. Порой собеседник, демонстрировавший свою ученость, ожидал услышать от Льва Давидовича нечто наукообразное, а слышал совсем не то. Так один молодой искусствовед однажды принялся излагать Ландау свои взгляды. Он говорил запальчиво и нервозно. «Любой элемент человеческого тела несет на себе печать индивидуальности, что-то выражает. Поэтому часто некрасивые от природы люди с возрастом теряют некрасивость. И наоборот. Много чудесных девушек в 40-50 лет превращаются в форменных крокодилов. Мещанский быт раздирает цельность натуры. Внутренняя сущность доминирует, поглощает все, что было хорошего. И только очень немногим удается сохранить душу, чистоту помыслов. Такие люди богоподобны. Вы душист, а я красивист-мордист. Что же касается девушек, то к 50 годам они просто стареют», — ответил Дау с ясной обезоруживающей улыбкой. Просто удивительно, как Дау мог держать в уме все, даже, казалось бы, малозначительные подробности домашних дел и забот многочисленных знакомых. Много лет на академической машине, которая была закреплена за Ландау, работал Валентин Романович Воробьев. Классный шофер. Он возил Льва Давидовича особенно осторожно. Отношения у них были всегда хорошие, и Дау был осведомлен о домашних делах Воробьева не меньше, чем Воробьев о его собственных. Валентин Романович рассказывал, что когда он уже не работал в Институте физических проблем, он часто делал крюк и заезжал во двор института в надежде хотя бы мельком увидеть Дау и поговорить с ним. «Ко мне никто так хорошо не относился, как Лев Давидович», — вспоминал он. Ландау интересовался людьми совершенно искренне. Быть может, поэтому многие поверяли ему свои сердечные тайны. Однажды 20-летний юноша пожаловался Дау на странное поведение любимой девушки. Дау грустно улыбнулся. «Бойтесь странностей. Все хорошее просто и понятно. А где странности, там всегда скрыта какая-нибудь муть». В другой раз немолодая измученная женщина спросила совета, разводиться ли ей с мужем, если она его разлюбила. Уже самый факт, что возник такой вопрос, исключает все сомнения в целесообразности развода.